Серебрится Москва-река, молчит. Что у ней там на глыбе, и что за кудрявыми воробьевыми горами? Поехать бы с Горкиным и Денисом на стреле далеко-далеко, в лесную сторону, на самый-то конец Москва-реки. Все бы узнали, и все разговоры ихние, чего никто не знает. А еще чего хорошенького скажи. Я все на реке много знаю. Как человеку утопнуть, дня за три еще раки наваливаются. На медне у нас писарь с Первоградской больницы утоп. Так за три дня рака навалилась. На огонек ночью наползли. Весь песок черным черный. Я сот пять насбирал. За пять салкачей в трактир продал. К пиву их подают. Вода свое знает. А речнушки эти, у них своя примета. К холодам и не понять, куда денутся. Опущусь, где мои речнушки, ни разъединой. А вода непогоду чует. Мутнеть за неделю еще начнет. И рыба, шабаш, брать бросает. Уклейка балует только. Там у них свой порядок. Рассказывает нам, и все на портомой не глядит. За выручкой следит. У него сторожка на берегу, удочки, наметки, верши, всякая снасть. И рыбка всегда живая на дне, в садочке живорыбном. Глаша с Машей белье полощут, и все хохочут. Ноги у них белые-белые, чист молочные, говорит Денис. На белые булочки все, балованные. А что, Михаил Панкратович, с конторщиком-то у Маши не вышло дело? А тебе какая забота? Ну, не вышло. 500 приданого желает. 500? А сопляк сам. За меня пошла, в шелках бы ее водил, а не то, что 500 сот. Припас шелки-то? Делает наживной шелки. На одном раке могу на любой платиться, коль задастся. А коль не задастся? Новочонка-то у тебя задастся? Новочонка мы тогда по боку. Поговорили бы, Михаил Панкратович, крестный ей. Лец намекал ей, и пить брошу. Ну, рыбку ловить бросить не могу. Все-то меня корит, шут, речной бродяга. Это что, на реке ночную? Характер мой такой, не могу. А так остепенюсь, за рог дам. Глядит на меня Денис, ковыряет в песочке палочкой. Это она выпьемши меня видала, пошумел я. А я брошу. Поговорите, Михаил Панкратович. Мне жалко Дениса. Смирный он такой стал, виноватый будто. И говорю, поговори, голубчик Горкин. Горкин не отвечает, бородку подтягивает только. Как остепенюсь, папашенька мне обещали, к Ялскому мосту взять. Там больше лодочек, доходишка от гуляющих больше набежит. Поговорили бы, Михаил Панкратович. Уж к 30 тебе скоро. По степени бы каку приглядел, а не верткую. Маша хорошая наша, худого не скажу. Да набалована она, с ней тебе трудно будет, и не поседа ты. Я потише буду, Михаил Панкратович, вздыхает Денис. Поговори, Горкин, прошу его, они будут в домике жить, и у них детки разведутся, и мы в гости будем к ним приезжать. Денис схватывает меня, колет усами щечку. Пойдем, покажу тебе, кто у меня живет-то. Он входит со мной в Москва-реку, идет в воде по колено. У большого камня, который называется валун-камень, он останавливается и шепчет. «Гляди в воду, сейчас отмутится. Белый песочек видно, и вот длинные черные прутики шевелятся под камнем. Что такое? Не желаешь вылазить?» «Ладно». Он нашаривает под камнем, посадив меня на плечо, и достает огромного рака. «Черным-то черного не видано никогда». Это старшой у них. Никогда его не беспокою. Давно тут проживает. Такая у меня примета. Уйдет мой рак. И мне нечего тут жить, ждать. Не выходит мне счастье, значит. А покуда гожу, может, и сладится мое дело. И сажает рака под валун камень. Я слышу знакомую песенку. Поет Маша тоненьким голоском. «На серебряной реке, на золотом песочке». Мы подтягиваем с Денисом долго девы молодой, я стерег следочки. Эх, говорит Денис, следочки. Выносят меня на портомойку. несет мимо нагнувшейся Маши, схватывает отжатое белье, шлепает жгутом Машу по спине и кричит: «Следочки!» И она шлепает Дениса, он пригибается со мной и приговаривает: «А ну еще! А ну!» И Глаша, и другие принимаются хлестать нас. Денис кричит: «Ребенка зашибете!» И бежит со мной по плотам. Горкин кричит сердито: «Чего драка ломаешь, да еще с дитей? Времени знаешь!» А мне не больно, а весело. Денис просит прощения и все говорит: «Поговорите ей, Михаил Панкратович, мочи моей нет, душа иссохлась». Горкин не отвечает. Денис приносит из домика гармонию и начинает играть. «Я знаю это, не велят Маше за реченьку ходить, не велят Маше молодчика любить». Хорошо играет. Горкину даже нравится. Маша кричит с плотов в смехе: «А ну, сыграй любимость свою! Вспомни, вспомни, мой любезный, мою прежнюю любовь!» И все хохочет. И Глаша хохочет, и все бабы. Денис кладет гармонию и идет собирать выручку. А мы с Горкиным закусываем хлебцем с зелёным луком. «Каким с тобой сваты? Не наше это дело. И не хозяйственный, и солдат отлетный. И вотчонкой балуется. Человек необстоятельный. Рыболов уж известно, непоседливы. Пирожка-то не очень я с морковью-то уважаю. Да прежде любил. А как угостил нас с Василием Васильевичем Зубарев бутушник, у моста-то жил. С той поры и глядеть не могу с морковью-то. С души воротит. А вот, такое было дело страшное. Это как разбой тут шел. Душегубы под мостом водились, мост тогда деревянный был. Да долго рассказывать. Думаю, скоро собираться надо. Белицот вон кончили полоскать, и дело меня ждет. Ну, что ты пристал? Скажи, ты скажи. Ну, у Зубарева чай пили с порогом. С морковью пирог был. А у него в подполье мертвое тело лежало. Богатого огородника Воробьевского. С души губами теми убил, уграбил. А мы не знаем, что-то ничего. Над ним пировали. Как раз в именины его. Зубарева-то. Алексея Божья человека. В марте месяце. Чуть не силом затащил к себе. Возили ледок у нас тут. Еще помню, морозик был. Ну и закусывали пирожком с морковью. С кровью будто. Вышло-то так. О, после того не ем с морковью. Ну что ты неотвязный какой? Ну было. Ну сыщик Ребров, гроза на воров был. Все дело раскрыл. Ух ты, как раскрывал. Да все тебе рассказывать и дня не хватит. Ну судили. Думаю, вот приедем. Смола отдохнул на травке. Денис взваливает на полок тяжелые корзины с бельем, подсаживает Машу, шепчет ей что-то на ухо, она отвертывается Глашей и все-то хохочет глупое. Жалко с Москва-рекой прощаться, со всем раздольем, со всем, что на ней и в ней, и там, далеко, за Воробьевкой, за Можайском. Чего там не видано, не слыхано. Смола наелся травы, не хочет стронуться, да еще в горку надо. Тянет его Денис, а он не с места, с ним тоже надо умеючи. Горкин начинает его оглаживать. Денис уходит. Я вижу, как бродит он по воде, словно чего-то ищет. Маш кричит ему: «Нас что ж не провожаешь?» «А вот годи провожу», — отвечает Денис с реки. Смола сворачивает на травку и останавливается. Подходит Денис, кричит Маше: «Вот тебе жених!» И что-то швыряет ей. Она с визгом валится на белье, черное что-то падает на дорогу, в пыли я вижу большого рака. Как он возится по пыли, и слышно даже, как хлопает он шейкой. Горкин велит Денису заворотить смолу, сердится. «Возьми себе поиграть», — говорит мне Денис и завертывает рака в большой лопух. «Ушел мой рак, и мне уходить надо». «Возьму расчет, Михаил Панкратович, пойду под Можайск на барке». Говорит он не своим голосом, будто он заболел. «А нас с Машухой не прихватишь?» — смеется Глаша. «Как же нам без тебя-то?» Маша не говорит, сердится будто на Дениса. За рак сердится. «А мне так жалко, что рак ушел. Не будет теперь Денису счастья». Денис подпирает полог плечом и смола трогает. Я говорю Денису: «Возьми рака, пусти под валун камень». Он берет рака, смотрит на меня как-то непонятно и говорит уже веселей: «Пустить, а? Ну ладно, пущу на счастье. Только мы двое про рака знаем. «Прощевайте», — говорит он и смотрит, как мы ползем. Маша кричит: «Не скучай, найду тебе невесту! В подполье нас живет, корочку жует, хвостиком крутит, все ночки кутит, как раз по тебе, и все хохочет!» А смеяться над человеком не кутится. «Он и тот запой пропадает», — говорит Егоркин. «Надо тоже понимать про человека. А дражнить нечего. Погодь, принц тебе посватаем!» Маша молчит, глядит на Москва-реку, где Денис, а он все глядит, как мы уползаем в горку. Вот уж и дача кончилась, гремит по камням полог, едут извозчики, а Денис все стоит и смотрит.